Прощай, бабушка. Спи с миром в эту ночь, и пусть не снятся тебе дурные сны. Прощай, бабушка, прощай. Торопливо уходит и увлекает за руку маленькую Исалину. Милиграна. Селизетта. Селизетта. В сгущающейся тьме слышны ее тихие рыдания. Сцена шестая. Коридор в замке. Входит Селизетта, ведя за руку Исалину. Заметив Аглавену, идущую навстречу, она прячется с Исалиной за колонны, поддерживающие своды. Аглавена приближается. «Это ты, Селизетта?» «Почему ты прячешься?» «Селизетта». «Не знаю сама, Аглавена, я думала, что тебе хочется быть одной». «Аглавена, куда идешь, Селизетта?» «А вот и маленькая Исалина, которая лукаво смотрит на меня. Вы замышляете что-то?» «Селизетта, да, я дала обещание, которое нужно исполнить». «Аглавена, куда ты ведешь Селизетту, Исалина?» Исалина не отвечает. «Не хочешь сказать?» «А если я буду целовать тебя до тех пор, пока ты не скажешь?» Селизетта. «О, она умеет хранить тайну, как взрослая!» Аглавена. «Не знаю, причина или наступающий вечер, но ты кажешься страшно бледной, Селизетта!» Селизетта. «Мне хотелось бы поцеловать тебя, Аглавена!» Долго целуются. Аглавена. «О, у тебя добрые и нежные губы сегодня, Селизетта!» Селизетта. «И у тебя, Аглавена!» «Я гораздо счастливее!» «Есть сила на твоих губах!» «Аглавена, ты светишься, как лампада, Селизетта!» «Селизетта, ты не видала бабушки?» «Аглавена, нет. Разве надо посмотреть за ней?» «Селизетта, нет-нет, не нужно, она теперь спит. Ты шла к Мелиандру?» «Аглавена, да. А ты, Селизетта?» «Селизетта, когда увидишь его, поцелуй за меня. Я счастлива при мысли, что ты будешь целовать его, когда меня не будет. Я так люблю вас, что ревновала бы, если бы он никого не целовал». Аглавена. «Это ты становишься более прекрасной, Селизетта». Селизетта. «О, когда знаешь, оно так легко делается». Аглавена. «Но разве не видишь, что Исалине не терпится и что она тянет меня за руку? Прощай, моя Аглавена. Ты увидишь меня позже». Выходит с маленькой Исалиной. Слышно, как она поет, удаляясь. «Когда жених пришел, лампада догорела. Когда жених пришел, другая там сидела и видела». Пение внезапно смолкает, а Аглавена уходит. Сцена седьмая. На вершине башни. Входят Селизетта и маленькая Исалина. Селизетта. «Вот наступил час, моя маленькая Исалина. Я не сойду более, чтобы еще улыбаться им. Холодно на башне. Это северный ветер заставляет сегодня светиться волны на море. Не видно цветов, не слышно людей, куда печальнее, чем было утром». Исалина. «А птица, где она?» Селизетта. «Надо ждать, пока солнце не опустится в самую глубь моря и пока не умрет на горизонте свет. Она и солнце никогда еще не встречались». Исалина. «А если появятся звезды, сестрица?» Селизетта. «А если появятся звезды?» Глядит на небо. «Пока еще на небе нет звезд, но они готовы выглянуть со всех сторон. Надо спешить. Когда они покажутся, это будет еще ужаснее». Исалина. «Мне холодно, сестрица». Селизетта. «Сядем здесь, против стены, которая защитит нас от ветра. Будем сидеть, пока последняя красная полоска не погаснет в море. Видишь, как медленно погружается солнце. Когда оно скроется, я посмотрю. Дай я заверну тебя в свой белый шарф, он мне больше не нужен». Исалина. «Ты меня слишком крепко целуешь, сестрица». Селизетта. «Потому что я слишком счастлива, Исалина. Никогда не была счастливее, чем сегодня. Посмотри на меня хорошенько. Разве я не прекраснее обыкновенного? Я улыбаюсь, улыбаюсь и чувствую это. А ты не улыбаешься мне?» Исалина. «Нет, ты говоришь слишком скоро, сестрица». Селизетта. «Разве скоро? Это потому, что я спешу. И Салина. Да, и еще ты рвешь мои цветы. Селизетта. Какие цветы? О, эти. Я забыла, что они твои. И Салина. Но я не хочу, чтобы ты плакала, сестрица. Селизетта. Но я не плачу, моя маленькая Салина. Именно этого не нужно предполагать. У меня вид плачущий, потому что я улыбаюсь. И Салина. Но почему твои глаза делаются такими, как будто они плачут? Селизетта. Я не могу знать всего, что делают мои глаза, но запомни хорошенько, если ты скажешь кому-нибудь, что я казалась тебе грустной, ты будешь надолго наказана. И Салина. Почему? Селизетта. Ты когда-нибудь узнаешь причину. И не надо меня так спрашивать, ты только маленькая девочка, которая не может понять всего,